Первая исповедь. В Сережином классе у многих ребят не было отцов. То есть они были живы, но жили отдельно. Кто сидел в тюрьме, кто куда-то уехал и не оставил адреса. Сережин отец приходил раз в месяц и приносил подарки. Достанет игрушку, они сыграют в шашки, и он скоро уходит, даже чаю не попьет. Мама и бабушка в это время сидели на кухне. В последнее время отец стал давать Сереже и деньги. Бабушка ворчала: «Ишь, как ловко устроился, от сына откупается». Но Сережа любил отца. И мама, это чувствовалось, тоже его любила, хотя никогда не просила остаться. Деньги отца от Сережи не брала. А ему на что? Мороженое ему и так покупали. «Давай деньги в церковь отнесем», — предложил Сережа. Они с мамой любили ходить в церковь. «Давай», — сразу согласилась мама. «И тебе пора, наконец, на исповедь». «Какие у него грехи?» — вмешалась бабушка. «Куда ты его потащишь?» «А пойдем все вместе, бабушка», — сказал Сережа. «Я век прожила и уж как-нибудь проживу», — отвечала бабушка. «Я честно работала, не воровала, вино не пила, не курила. Какая мне исповедь?» Мама только вздохнула. Вечером они с Сережей прочли, кроме вечерних молитв, акафист ангелу-хранителю, а утром встали пораньше, ничего не ели, не пили и пошли в церковь. «А что батюшке говорить?» — волновался Сережа. «Что спросит, то и говорить. Сам же знаешь, в чем грешен. С бабушкой споришь». «Она больше меня спорщица», — воскликнул Сережа. «Она вообще так зря ругается». «Вот уже и осуждаешь», — заметила мама. «Даже если бабушка и не права, нельзя осуждать. Она же пожилой человек. Ты доживешь до ее лет, еще неизвестно, каким будешь». В церкви они купили свечи и пошли в правый предел, где вскоре началась исповедь. Вначале отец Виктор читал общую молитву и строго спрашивал, лечились ли у экстрасенсов, ходили ли на проповеди приезжих гастролеров, различных сектантов. Потом вновь читал молитву, говоря время от времени «назовите свои имена». И Сережа вместе со всеми торопливо, чтобы успеть, говорил «Сергей». Впереди Сережи стояла девочка его лет, может, чуть постарше. В руках она держала листочек из тетради, на котором было крупно написано «Мои грехи». Конечно, подглядывать было нехорошо, но Сережа невольно прочел, успокаивая себя тем, что это как будто обмен опытом. Было написано на листке: «Ленилась идти в детский сад за братом, ленилась мыть посуду, ленилась учить уроки, в пятницу выпила молока». Сережа прочел и охнул. Нет, у него грехи были покруче. С уроков с ребятами в кино убегал. Кино было взрослое и неприличное. А посуда? Сережа не то что пленится, но тянет время. Он знает, что бабушка заставляет его, а потом сама вымоет. А вчера его посылали в магазин, а он сказал, что надо учить уроки, а сам болтал целый час по телефону с Юлей. Всех учителей просмеяли. Ну вот и Сережина мама пошла к батюшке. Видно, что плачет. Батюшка укрывает ее склоненную голову и петрохилью, крестит сверху и отпускает. Сережа собрался с духом, перекрестился и подошел к батюшке. Когда тот спросил о грехах, то у Сережи вдруг вырвалось само собой: «Батюшка, а как молиться, чтобы папа стал с нами все время жить?» «Молись, милая дитятка, молись своим сердечком. Господь даст по вере и молитвам». И еще долго говорил батюшка с Сережей. А потом было причастие. И эти торжественные слова: «Причащается раб Божий Сергий». А в это время хор пел: «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите». Сережа причастился, поцеловал чашу, со скрещенными руками подошел к столику, где ласковая старушка подала ему крохотный серебряный ковшик со сладкой водичкой и мягкую просфору. Дома радостно Сережа ворвался в комнату к бабушке и закричал: «Бабушка, ты бы знала, сколько у меня грехов! А ты говорила, не веришь? А вот пойдем, пойдем вместе в следующий раз!» А вечером вдруг позвонил папа. И Сережа долго говорил с ним, а в конце он сказал: «Папа, ведь это неинтересно, по телефону говорить. Давай без телефона. Мне, папа, денег не надо, игрушек не надо. Ты так просто приходи. Придешь?» «Приду», — сказал отец. «Нет, ты совсем приходи», — сказал Сережа. Отец промолчал. Вечером Сережа долго молился.